Гоген пытался найти какой-то компромисс, способ заработать деньги, не теряя приобретенной свободы. Он поступил в страховое агентство к мэтру Альфреду Томро на улице Амбуаз-1. Сведения о деятельности Гогена в этой фирме у нас самые скудные. По-видимому, он пытался оформлять какие-то полисы. Во всяком случае, он застраховал или продлил страховку Писсаро. Но там он оставался недолго. Ведь, по сути, он искал работу, если не художественную, то хотя бы близкую к искусству. В июне, побывав вместе с Шуфенекером в салоне, он пришел в восторг от замечательной коллекции выставленных там настенных ковров. Его воображение тотчас стало нашептывать ему, какие широкие возможности открываются на этом поприще для импрессионистов. Это был первый из множества бесчисленных проектов, задуманных Гогеном под давлением обстоятельств. «Верю, потому что хочу верить». Его чуждый реальности ум все время создавал иллюзии. Они были для него не просто необходимостью, а чем-то большим. Он защищался ими от щемящего душу страха. С прошлой зимы Писсаро покинул Понтуас и перебрался в расположенную поблизости деревню Они. Гоген, в начале года уже навещавший его в этой деревушке, 15 июня вновь приехал туда на 3 недели. Находясь там, Гоген поспешил поделиться с другом мыслью об импрессионистских коврах. Писсаро очень понравилась идея Гогена, он даже пообещал ему сам сделать наброски для ковров, но проект так и остался проектом. Писсаро, находившийся в ту пору в глубоком душевном упадке, письмо Писсаро к Моне от 12 июня 1883 года, несомненно предупреждал Гогена о том, какие трудности его ждут. Гоген не должен надеяться на Дюран-Рюэля, дела которого идут все хуже. Торговец не захотел взять на себя организацию очередной выставки импрессионистов, хотя его просил об этом сам Моне. Персональные выставки, которые он устроил поочередно, в марте Моне, в апреле Ренуару, в мае Писсаро и в июне Сислею, не дали практических результатов. «Моя выставка совсем не принесла денег», — жаловался Писсаро. «А с выставкой Сислея и того хуже. Ни гроша, ни гроша». Как видно, между Гогеном и Писсаро уже не было прежнего согласия. Писсаро все меньше понимал Гогена. В том, что Гоген так спешил продать картины и извлечь из них деньги, он видел склонность к торгашеству. Происшедшие события не раскрыли ему глаза. На рассудительного биржевика он не понимал, что Гогену не терпится, потому что он лихорадочно жаждет успокоить себя, доказать себе, что он поступил правильно. Он тоже отъявленный торгаш. Во всяком случае, в своих замыслах писал вскоре Писсаро. Я не решаюсь сказать ему, как это неправильно и как мало приносит пользы. У него большие потребности, семья привыкла к роскоши, все это верно, но это причинит ему большой вред. Я вовсе не считаю, что не надо стремиться продавать, но, на мой взгляд, думать только об этом значит тратить время попусту. Начинаешь терять из виду искусство и переоцениваешь себя. В эту пору в Гогене уже прорисовывается новая личность. Мало того, что ему нужны иллюзии, чтобы мужественно переносить положение, в котором он очутился после шага, совершенного в январе, его поступок имеет смысл только если он великий Гоген, и человек, который изобразил себя за мольбертом во всей неподдельности своего страха, расправляет плечи, выпрямляется, деревенеет в показной позе, и эта поза тоже самозащита против тоскливого страха головокружительной бездны будущего. Уж не Писсаро ли познакомил в эту пору Гогена не с покупателями импрессионистических полотен, а с испанскими революционерами, группировавшимися в Париже вокруг главы республиканской партии бывшего премьер-министра Руиса Сорильи. Внук Флоры Тристан взялся исполнить для них опасное поручение, к тому же ему, вероятно, обещали щедро заплатить. Жена Сорильи была очень богата, которое, как видно, пришлось ему по душе. Шуф наверняка не рискнул бы взяться за такое дело. В начале августа, когда восставший гарнизон Бадахоса в Эстремадуре провозгласил республику, Гоген переправил Сорилью через франко-испанскую границу, и так как восстание было сразу же подавлено, привез его обратно во Францию на вазу сеном. Шуфеннекер. Заметки о Гогене.